Были еще интервью. Домохозяйки, которые не слышали о комете. Старлетка, узнавшая Тима Хамнера, видела его в еженедельном обозрении и пожелавшая, чтобы засняли, как она целует его. Домохозяйки, осведомленные о комете не меньше, чем сам Гарви Рэндалл. Бойскаут, у которого на куртке был почетный знак за отличные познания в астрономии. Примечательного для Гарви оказалось мало. Ответы были, в общем-то, одинаковы. И это не было странным. Бирбанк был городом развитой космической индустрии, и жители его весьма одобряли запуск Аполлона. Однако такое почти полное единодушие даже для этого города было необычным. Как заподозрил Гарви, просто людям хотелось, чтобы был совершен новый космический полет корабля с экипажем на борту. И еще им хотелось снова увидеть своих героев, астронавтов. А комета – хороший предлог. Бормотали, правда, что полет обойдется в копеечку, но большинство, подобно Ричу Голландсу, считало, что обычные их развлечения, менее интересные, чем экспедиция в космос, в конечном счете обходятся им дороже. Телевизионщики уже собирались закругляться, когда Гарви выловил в толпе замечательно красивую девушку. Он подумал при этом, энная толика красоты еще никому не вредила. Вид у девушки был озабоченный, она почти бежала. Лицо отсутствующее, и вместе с тем выражает немедленную готовность к действию. Чувствовалось, что она поглощена мыслями о каких-то важных делах. Улыбнулась девушка как-то внезапно и очень мило. «Я не очень часто смотрю телевизор», — сказала она. «И боюсь, что никогда и не слышала о вашей комете. У меня сейчас на работе такое творится». «Это, видимо, будет очень большая комета», — сказал Гарви. «Этим летом вы увидите ее на небе. Кроме того, для ее изучения будет послана в космос специальная экспедиция. Одобряете ли вы этот намечаемый полет?» Девушка не торопилась с ответом. Потом спросила. «Много ли нового мы узнаем, исследовав эту комету?» Гарви кивнул, и тогда она сказала. «В таком случае я за полет. Только если он не будет стоить слишком дорого. Если правительство сможет полностью оплатить его, что представляется сомнительным». Гарви сказал что-то насчет того, что исследование кометы каждому обойдется дешевле, чем билет на футбольный матч. «Разумеется, но у правительства нет денег, и ни одну из своих программ оно отменить не может. Так что придется выпустить больше денег. Дефицит возрастет, инфляция усилится. Но разумеется, инфляция усилится в любом случае. Так что за свои деньги мы можем позволить себе и исследование комет». Гарви изобразил голосом нечто вроде одобрения. Девушка вдруг сделалась очень серьезной, улыбка ее исчезла, взгляд сделался задумчивым, а потом рассерженным. «Во всяком случае, какая разница, что я думаю? Никто в правительстве моего слова не услышит, и никого мое мнение не интересует. Конечно, я надеюсь, что запуск Аполлона состоится. По крайней мере, хоть что-то произойдет. Это будет не просто перекладывание бумаг из ящика в ящик». Затем она улыбнулась снова, и на лице ее заиграл солнечный свет. «Сама не понимаю, зачем я заговорила о трудностях, испытываемых политиками. Мне пора идти». И ушла своей торопливой походкой, раньше, чем Гарви успел узнать ее имя. А вот еще. Старомодно одетый черный мужчина, не скрывая, терпеливо ждет своей очереди предстать перед камерой. «Мусульманин», — подумал Гарви, — «именно так одеваются мусульмане». Но оказалось, что негр из числа сотрудников мэра, и что он хочет объявить всем и каждому, что мэр проявляет заботу, и что если избиратели одобрят новую программу мэра «Борьба со смогом», то жители долины Сан-Фернандо смогут видеть звезды. «Можете уделить мне еще 5 секунд. И улыбнитесь еще раз, пожалуйста, вашей милой улыбкой», — сказал Тим Хамнер. Девушка рассмеялась. «Ладно, я заполню вашу анкету». «Прекрасно. Имя. Эйлин Сьюзан Ханкок». Хамнер тщательно записал услышанное. «Адрес? Номер телефона?» Девушка нахмурилась. Взглянула на вездеходы съемочную аппаратуру. Перевела взгляд на дорогостоящий костюм Хамнера. Такие одевают только на праздник. Его тонкие часы пульсар. «Я не понимаю». «Мы должны знать людей, которых снимаем. Знать еще до того, как они встанут перед камерой», — сказал Тим. «Вдруг взорвет». «Я не то имел в виду. И вообще, на самом деле я не профессионал-телевизионщик. Это я просто решил поработать с ними. Бесплатно. А еще я заказчик. И тот самый человек, который открыл комету». Эйлин изобразила на лице изумление. Поддельное, конечно. «Как? Вот это помесь». Затем они оба рассмеялись. «И как вам удалось достичь всего этого?» «Тут важен правильный выбор бабушки, от которой потом можно унаследовать кучу денег и компанию под названием «Мыло Кальва». Далее следует потратить часть этих денег на обсерваторию, обнаружить комету, а потом принадлежащая тебе компания берет на себя роль заказчика документального фильма о комете, которой я так хвастаюсь. Таким образом, как видите, все было четко спланировано». «После того, как вы объяснили, все, разумеется, оказалось совсем несложным. Пожалуйста, если не хотите назвать мне ваш адрес...» Эйлин жила в горной части западного Лос-Анджелеса. Помимо адреса, она продиктовала ему и свой телефон. На прощание она энергично потрясла его руку и сказала: «Мне надо бежать, но я действительно рада познакомиться с вами. Из-за вас этот день будет у меня хороший». И она ушла, оставив Хамнера одного. На лице его цвела ошеломленная радостная улыбка. «Страшный суд», — сказал мужчина. «Армагеддон». Голос у него был сильный, убедительный. Борода очень большая, белого цвета, пучками у подбородка. И мягкие добрые глаза. Пророки всех народов предсказывали, что этот день наступит. День страшного суда. Еще с древности предсказали битву огня и льда. Молот есть лед, но принесет он огонь. «И что же вы советуете?» – спросил Гарви Рэндалл. Мужчина заколебался. Возможно, он опасался, что Гарви Рэндалл подшучивает над ним. «Присоединиться к церкви, к любой церкви, в которую вы можете уверовать. В доме отца моего много покоев. Истинная вера неуничтожима. А что вы будете делать, если Хамнер Браун случайно промахнется? Этого не случится». Гарви отправил его к Марку с его анкетами и дал Чарли знак собираться. Неплохой получился день. Хотя бы несколько минут этого дня не прошли без пользы. Гарри кое-что узнал о настроении телезрителей. Появился Марк с анкетой в руках. «Все прошло хорошо, проблем нет. Надеюсь, вы заметили, что я держал свой рот на замке?» «Держали. Все прошло действительно очень мило». Вернулся Хамнер. Улыбковый весь рот. В чем-то ему крупно повезло. Он погрузил свою записывающую аппаратуру в кузов, потом залез сам. «Я ничего не напутал. Страшный суд на подходе. Земля погибнет в огне и льде. Это сообщил мне человек, у которого была прекраснейшая борода, которую я когда-либо видел. Где вы, черт побери, были?» «Заполнял анкеты», — сказал Тим. И почти всю дорогу назад он глупо улыбался. От здания NBC Тим Хамнер отправился в Баллокс. Что он будет делать, он знал заранее. Оттуда в цветочный магазин, а потом в аптеку. В аптеке он купил снотворного. В ближайшие часы эти таблетки ему понадобятся. Не раздеваясь, он плюхнулся на кровать. Он спал крепким сном, когда примерно в половине седьмого зазвонил телефон. Тим вскочил и зашарил в поисках трубки. «Алло?» «Алло, я хотела бы поговорить с мистером Хамнером». «Это я, Эйлин. Извините, я спал. Я собирался позвонить вам». «Что ж, я вас опередила. Тим, вы действительно знаете, как возбудить у женщин интерес? Цветы великолепные, но ваза. Я хотела сказать, что мы ведь только что познакомились». Тим рассмеялся. «Я воспринимаю это так, что вам понравился тюбинский хрусталь. У меня неплохая коллекция этого хрусталя». «Вот как? Мне нравятся вазы в виде зверей». Тим переместил себя в сидячую позу. «У меня уже есть... Погодите-ка, голубого кита, единорога и жирафа я получил в наследство от бабушки. Эти вещицы выполнены в старом стиле. И царевича-лягушку тоже. Вы видели царевича-лягушку?» «Я видел фотографии его величества. Послушайте, Тим, разрешите пригласить вас на обед? Есть один необычный ресторан под названием «Дар Магриба». Мужчины обычно делали паузу, когда Эйлин приглашала их пообедать вместе. Паузу Тима едва можно было заметить. «Мистер Хамнер с благодарностью принимает ваше приглашение. Дар Магриба необычен? Прекрасно. Вы там уже бывали?» «Да, очень хорошее место». «Вы придете не опаздывая? Не заставите меня грызть ногти?» Эйлин рассмеялась. «Проверим, насколько вы терпеливы». «Эхо-ха, почему бы вам не прийти сперва ко мне? На коктейль? Я представлю вас его величеству и остальному хрустальному зверью тоже». И Тим объяснил Эйлин, как добраться до его дома. Фред Лаурин вернулся домой, притащив с собой кучу журналов. Положив их рядом, он сел в кресло. Пружины сиденья совсем ослабли. И начал чтение с национальных исследований. Статья подтвердила его худшие опасения. Комета наверняка столкнется с Землей. И никто не знает, в какое место планеты она ударит. Но столкновение произойдет летом. И поэтому, рисунок показывал это совершенно ясно, удар будет нанесен в северное полушарие. Никто не знает, насколько массивной окажется голова кометы, но исследования утверждают, что столкновение может означать конец света. И к тому же попутно Фред слушал по радио выступление проповедника, этого дурака, речи которого транслируют сейчас все станции. Приближается конец света. Челюсти Фреда сжались. Он поднял с пола выпуск астрономии. Согласно астрономии, вероятность того, что какая-либо часть головы кометы столкнется с Землей, равна 1/100. Но Фред на эти расчеты не обратил внимания. Его отвлекли рисунки, очень красочные рисунки. Астероид, разбуженный ракетными двигателями космического корабля, исторгает из себя расплавленную магму. Среднего размера астероид, помещенный для сравнения над Лос-Анджелесом. Голова кометы, врезающаяся в океан. Стало слишком темно для чтения, но Фреду и в голову не пришло зажечь свет. Немногие люди смогли бесповоротно поверить, что их неизбежно ждет близкая смерть. Но Фред теперь верил. Он сидел в темноте, и вдруг ему подумалось, что Коллинз, должно быть, уже пришла домой. И тогда он пошел к телескопу. Девушку он не увидел, но в ее окнах горел свет. Глаза Фреда внезапно вспыхнули. И вспыхнула оштукатуренная стена, посреди которой окно. Она горела ослепительным огнем, который медленно угас, уступив место огню иному. Горели одернутые занавески, простыни, подушка, стол и скатерть на столе. Все пылало. Открылась дверь ванной комнаты. На ходу надевая халат, он никак не надевался. Вышла девушка. Голая. Фреду показалось, что она вся светится. Она показалась ему святой. На нее нельзя было смотреть. Настолько невыносимой была ее красота. Прошла вечность, прежде чем она запахнула халат. И пока длилась эта вечность, Фред увидел ее окутанную пламенем молота. Пламенем, которое породило падение молота. Коллинз горела словно звезда. Веки сомкнуты. Тщетно, это не поможет. Лицо иссечено осколками стекла. Халат обуглился. Длинные светлые волосы дымятся, темнеют, горят. Она умерла, а он так и не успел с ней встретиться. Фред резко отвернулся от телескопа. «Мы не можем встретиться», — сказал ему внутренний голос, голос разума. «Я ведь все понимаю. Я не имею права снова попасть в тюрьму». «Тюрьма. И это когда приближается комета и приближается конец света?» «На судебное разбирательство уйдет немало времени. Фред никогда не попадет в тюрьму. Он успеет умереть раньше». Фред Лаурин улыбнулся. Улыбнулся странной улыбкой. Мышцы на скулах его перекатились плотными желваками. «Он успеет умереть раньше».